Открыли Спартакиада на приз Сунгунский факель. Спартакиада пройдет в городах Пинсон, Сарион и Хамхын по 10 с лишним видам спорта, в том числе футболу, баскетболу, волейболу и настольному теннису. 13 июня на Пинсонском стадионе состоялось ее открытие. На нем присутствовали председатель Южно-Пинянского провинциального парткома Пак Тэсон, соответствующие работники и спортсмены, жители и учащиеся города Пинсон. После официальной части церемонии состоялась игра футболистов из провинции Южной Пинан и Чаган.